Да. Вот видишь, ее надо обязательно оторвать от экрана. А зачем? Господи, Паша, какой же ты тупой! Когда сидишь на диване и таращишься в ящик, то милое же дело чайку попить с чем-нибудь. В одной руке бутерброд, в другой чашка, глаза в телевизор уставила и вперед. А когда пазлы складываешь, обе руки заняты. Да, чуть не забыла. Картинка должна быть большая, так что покупай трехтысячники. А какая разница? — глупо спросил я. Что один на 3000, что 3 по 1000. Ну ты точно тупой, — горестно вздохнула Светлана. И как я с тобой целый год прожила, не понимая. Трехтысячник отличается от тысячника тем, что он большой, а размер в 2 раза больше, а самих пазлов в 3. То есть картинку ты складываешь на одном столе, а пазлы лежат на другом. На один стол все не умещается. А если у тебя огромный стол, например, теннисный, и на нем все умещается, то рукой не достать и глазами не видно. Все время приходится вставать, чтобы набрать подходящий по цвету фишки или найти то, что надо. Встал, сходил за фишками, принес, сел, приложил, подумал, опять встал, и так до бесконечности. Потом, по мере заполнения картинки, из положения сидя, становится плохо видна верхняя часть, и все время нужно вставать, чтобы разглядеть, что там наверху. Опять же, сел, встал, сел, встал. Казалось бы, ерундовая нагрузка, а все равно нагрузка на мышцы. Все равно движение, и это ведь не 5 минут, а 5 часов, 6, а то и больше. Я, например, в выходные дни часов по 12-14 пазлы складываю. И жрать, между прочим, совершенно не хочется. Я о еде вообще в это время напрочь забываю. Для меня суббота — святой день, только кефир и пазлы. И вес уходит преотлично. Светка дала мне еще несколько мудрых советов психологического плана. Но я понимал, что некоторые из них пролетали, как говорится, мимо денег. Например, я должен регулярно, то есть по нескольку раз в день, говорить своей мнимой подруге о том, какая она красивая и как я ее хочу. Тем самым я якобы буду снимать у нее страх оказаться непривлекательной, а любые страхи, как известно, способствуют набору лишнего веса. Интересно, как это будет выглядеть, если я начну рассказывать 15-летней ученице, что она жутко красивая, а я ее жуть как хочу? Наверное, минут через 5-7 меня выгонят без выходного пособия, а то и под суд отдадут за растление несовершеннолетней. Закончив ликбез у Светланы, я открыл в тетрадке чистую страницу и принялся составлять перечень физических нагрузок и необходимых для этого тренажеров. Хотелось к завтрашней встрече оказаться во всеоружии и произвести впечатление человека, если не очень опытного, то хотя бы знающего. Последнее, что я сделал в тот день, сообщил хозяйке квартиры, что самое позднее, через месяц, я освобожу жилплощадь, потому что нашел работу и смогу снимать жилье, так что она может начать подыскивать покупателя. Сообщение было принято с благодарностью и нескрываемой радостью, и я лег спать с ощущением, что жизнь наконец-то начала налаживаться. О своей шпионской миссии я ухитрился очень удачно забыть, чтобы не портить хорошее настроение. У меня вообще мозги удобно устроены. Они никогда лишней секунды не думают о неприятном, зато с удовольствием воспринимают все позитивное. Отсюда и все мои беды. Я безнадежно опаздывал и клял себя последними словами за то, что не догадался, а точнее сказать, поленился выехать из дому пораньше, чтобы иметь запас времени на петляние по старомосковским переулкам в поисках нужного адреса. А ведь мой новый шеф предупредил, никаких опозданий. И надо ж так, первое же мое появление в его доме начнется именно с опоздания. Вот дурак-то я, поискать еще таких. Наконец, указанный в бумажке дом обнаружился, причем в каком-то весьма странном месте. Имея официальный номер 37, он спрятался в глубине между номерами 29 и 31. И я раз 20, как минимум, мимо него проскочил, пока не нашел. Видок у домика был чудной. Вековой давности покосившиеся оконные переплеты чередовались с дорогими стеклопакетами. И я сообразил, что это, скорее всего, частично расселенные коммуналки. Так и оказалось. Я поднялся на 3-й этаж, и увидел вместо 4 дверей, как на первых 2 этажах, всего 1 массивную стальную, на которой бронзово переливался единственный номер квартиры. Стало быть, богатенький дядя Михаил Руденко купил под собственные нужды целый этаж. Ну и неудивительно, что у него дохренища комнат и найдется конура для ночевки бедолаги-тренера. Спрашивается в задачке, зачем ему весь этот геморрой, когда можно было за куда меньшие деньги построить домик за городом? Может, он принципиально городской житель, которого на открытых просторах охватывает паника. А что, такое бывает, сам видел. На мой звонок долго никто не открывал, и я сперва испугался, что разгневанный хозяин не стал меня ждать и демонстративно ушел. Но потом подумал, что расстояние в этой квартиренке, наверное, очень большое, пока до входной двери дотащишься. На всякий случай я позвонил еще раз, и почти сразу дверь распахнулась. На пороге стояла очаровательная девушка без единого лишнего килограмма. Во всяком случае, на мой вкус, она была даже худовата. Хотя я, повторяю, люблю полнокровные тела. А у Михаила Олеговича представления о женской, а тем более девичьей красоте, могут быть несколько иными. Даже, я бы сказал, иными радикально. Ну что ж, больному легче. И тут же в моей дурацкой голове замелькали привлекательные картинки моих занятий с этой очаровашкой. «Здравствуй!» — я улыбнулся как можно дружелюбнее. «Ты Дана? Я твой тренер, меня зовут Павел». «Еще чего!» — фыркнула очаровашка. «Зачем мне тренер? У меня и так все в полном порядке, разве не видно?» Она сделала шаг назад и пируэт, чтобы я мог со всех сторон разглядеть и оценить ее стройную фигурку. «Вот это уже интересно. Девочка считает, что у нее все в полном порядке, а из дома выходить стесняется и даже школу не посещает. Это почему бы? Кто тут кого дурит?» «Ты в отличной форме», — осторожно сказал я, входя в прихожую и затворяя за собой дверь. «Но твой папа, кажется, считает, что тебе надо чуть-чуть подкачаться. Во всяком случае, он меня для этого нанял на работу. Ну что, будем знакомиться?» В рамках процедуры знакомства я протянул руку и посмотрел в лицо девушки. «Да, молоденькая, свеженькая, но ей никак не 15. И что бы вы ни рассказывали про акселерацию, я голову готов был дать на отсечение, что она старше, причем прилично старше». Очаровашка жеманным жестом протянула изящную кисть и пропела. «Юля!» Я оторопел. «Какая еще Юля? Старшая сестра?» Но Руденко говорил, что у него, кроме Даны, есть еще сын, который сейчас учится в Англии. А про вторую дочь никакого базара не было. «Подруга?» «Да, скорее всего». Наверное, рожа у меня в тот момент была очень выразительная, потому что девушка расхохоталась. «А ты подумал, что я Данка, да? Да ты что, в своем уме? Разве я похожа на бегемотиху?» «Очень мило. И главное, доброжелательно». «Ты подруга Даны?» «Еще чего?» — снова фыркнула Юля. «У Данки вообще подруг нет. Кому она нужна-то, корова безрогая? Я ее сестра. Не родная», — уточнила она, — «двоюродная. Моя мама и дядя Миша, Данкин отец, родные брат и сестра. Ладно, чего ты стоишь? Пошли, я тебя к Данке отведу». Путь был неблизким. По дороге я оглядывался, пытаясь разобраться в планировке и хоть как-то сориентироваться, но у меня почти ничего не получилось. Впрочем, топография никогда не была моей сильной стороной. Но одно я успел понять — деньжищ сюда вгрохано, ой-ой-ой, сколько. Не ампир, конечно, но все, от плинтусов до светильников, дорогое и хорошего качества. Перед одной из многочисленных дверей мы остановились. Юля подергала за ручку и громко произнесла. «Данка, открывай давай, к тебе твой физкультурник пришел». «Да, сестренку мы не любим и тактичностью не отличаемся». За дверью послышались тяжелые шаги. Мягко чмокнул поворачиваемый в замке ключ, и я увидел, наконец, свою будущую подопечную. Картина, надо сказать прямо, была устрашающая. Я такие фигуры видел в группах американских туристов, среди которых довольно часто попадаются разжиревшие на гамбургерах и чипсах девочки-подростки. А еще я смотрел симпатичный фильм, тоже, кстати, американский, под названием «Любовь зла». И сейчас передо мной стояло нечто вроде главной героини этой комедии. Ну, в общем, кто кино смотрел, тот меня поймет. А кто не видел, пусть поверит на слово. «Здравствуй, Дана», — негромко произнес я. «Можно войти?» Она молча отступила в сторону, освобождая мне дорогу, и я сразу же закрыл за собой дверь. Мне почему-то показалось, что стройная Юля не должна присутствовать при нашей встрече. Я осмотрелся. Комната просторная, светлая, но не похоже, что Дана здесь спит. Два стола, письменный и компьютерный. Стеллажи с книгами, музыкальный центр, телевизор, два мягких дивана и три кресла. Одним словом, обстановка для занятий и отдыха, но не для ночевки. Наверное, у девочки есть еще отдельная спальня, а здесь она проводит время днем и запирается при этом на ключ. Ну и нравы в этой семейке. Интересно, от кого она запирается? Похоже, кроме нее и Юли в квартире сейчас никого нет. В противном случае меня непременно встретил бы кто-нибудь из взрослых представителей Руденко, все-таки посторонний человек, молодой мужчина, первый раз приходит в дом, где нет никого, кроме двух беззащитных молоденьких девушек. Может, у меня провинциальные представления?